Меня куда больше тревожит, что струя газов при взлете разрушит все, ради чего мы так старались», — сказал Вандерберг. «Не бойся, мы на приличном расстоянии, да и для взлета нам потребуется всего лишь половина тяги. Мы ведь солидно разгрузились. Ну, разумеется, если мы не возьмем на борт еще несколько миллионов или миллиардов. Или триллионов». «Не будем жадничать. К тому же не знаю, сколько все это будет стоить после нашего возвращения на Землю. Разумеется, музеи расхватают почти все, а после этого кто знает». Пальцы Флойда коснулись нескольких кнопок на контрольной панели, и он установил связь с Galaxy. «Первый этап экспедиции завершен. Мы готовы к взлету. Следуем дальше в соответствии с намеченным планом». Их ничуть не удивило, когда послышался голос капитана Лапласа. «Вы настаиваете на продолжении экспедиции? Не забывайте, лишь вам принадлежит окончательное решение. Я гарантирую поддержку, каким бы оно ни было». «Так точно, сэр. У нас все в полном порядке. Мы разделяем чувства команды. А научные результаты могут быть поистине невероятными. Мы оба по-настоящему рады этому». «Одну минуту. Мы ждем вашего доклада относительно горы Зевс». Флойд посмотрел на Вандерберга. Ученый пожал плечами и наклонился к микрофону. «Если мы сейчас расскажем вам об этом, капитан, вы или примете нас за сумасшедших, или решите, что мы шутим. Подождите еще пару часов, пока мы не вернемся и не предъявим доказательства». «Ха, полагаю, моему приказу вы все равно не подчинитесь, верно? В общем, желаю успеха. Да, чуть не забыл. Сэр Лоуренс просил передать, что он согласен. Полет к Тянь — это великолепная мысль». «Я не сомневался в его одобрении», — заметил Флойд, поворачиваясь к своему спутнику. «К тому же, раз Galaxy все равно придется списать, уже не важно, что случится с Биллом Т, правда?» Вандерберг понял Флойда, но не разделял его точку зрения целиком. Ученый сделал величайшее открытие. Его научная репутация поднялась на небывалую высоту, и теперь ему хотелось уцелеть, чтобы воспользоваться завоеванной им славой. «Да, между прочим», — спросил Флойд, — «что это за Люси? Конкретное лицо?» «Насколько мне известно, нет. Копаясь в памяти компьютеров, мы разыскали это имя и решили, что из него выйдет отличный пароль. Все решат, что оно как-то связано с Люцифером, а это всего лишь полуправда и потому лишь собьет с толку. Раньше мне никогда не приходилось слышать о них, но 100 лет назад существовала группа известных музыкантов с очень странным названием «Битлз». Пишется «Б-И-Т-Л-З». Не спрашивай меня, откуда оно возникло, я все равно не знаю. Так вот, они сочинили песню с не менее странным названием «Люси в небесах с алмазами». Поразительно, правда? Вот и догадывались. По данным радиолокационного обследования Европы со станции на Ганимеде, остатки Тяня находились в 300 километрах к западу от горы Зевс, в направлении так называемой сумеречной зоны и холодных регионов, расположенных за ней. Там действительно царил вечный холод, но не темнота. Эта часть Европы половину времени освещалась ярким сиянием далекого солнца. Тем не менее, даже к концу длинного европейского солнечного дня температура здесь оставалась намного ниже нуля. Поскольку вода в жидком состоянии может существовать лишь на полушарии, обращенном к Люциферу, промежуточные области были местом, где постоянно свирепствовали штормы, где дождь и град, дождь со снегом и снег боролись друг с другом. С момента посадки Тяня и последовавшей за этим трагедии корабль переместился почти на 1000 километров. Должно быть, его отнесло дрейфом, как и Galaxy, по возникшему Галилейскому морю, пока не прибило, наконец, к унылому негостеприимному берегу. Флойд поймал отраженный сигнал на бортовом радиолокаторе, как только Билл Т. вышел на горизонтальную часть траектории своего второго прыжка через Европу. Для такого крупного объекта, как космический корабль, сигнал оказался поразительно слабым. Едва они пробили облачность и пошли на снижение, стало ясно почему.